Здравия, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио. Я Елена Андреева, и, как и обещала, в прошлой нашей передаче программа «Пространство женщины» я беседую с психологом Валерием Гнездовым. Здравия тебе, Валерий. Здравия, Елена. Здравия всем. В нашей передаче «Где учат быть счастливым» мы рассмотрели период, когда люди начинают задумываться о том, что почему не получается построить отношения, что нужно для этого сделать. И как ты говорил, для начала нужно, как в баньке, почиститься, попариться, а потом уже начинать искать себе партнера. И вот сегодня, я думаю, мы перешли как раз к этой теме, где нужно знакомиться и в чьих руках должна быть инициатива. Когда были молодыми наши родители, и даже во времена моей юности, не было сотовых телефонов, не было социальных сетей, люди знакомились очень просто. В парках подходили, здоровались, беседовали, шутили. Сейчас мир изменился. И когда подходят на улице знакомиться или в транспорте, это уже считается как какое-то нарушение твоего личного пространства. И не всегда это приветствуется, и не всегда это правильно понимают. Вот как ты считаешь все-таки, где нужно знакомиться? И нужно ли вообще проявлять инициативу в знакомствах? Или все-таки ждать какого-то случая? Во-первых, за последних 30-40 лет население сильно мигрирует внутри самой страны. Поэтому, если мы говорим о землячестве, о том, что раньше люди видели друг друга и на производствах, и на танцах, то сейчас, например, деревни уезжают, в городах идет смешание людей разных сфер деятельности, разных возрастов. Поэтому ничего удивительного в том, что знакомства идут с помощью использования различных сетей, интернета. Вот что касается знакомства в транспорте, то это вопрос, собственно, а где лучше знакомиться? Что такое транспорт? Это передвижение из одной точки в другую. И человек в этот момент, он не заинтересован в том, чтобы воспринимать серьезно то, что происходит рядом. Достаточно посмотреть, понаблюдать, как люди себя ведут в метро или в автобусах пассажирских. Чтение книг. Большая часть молодежи сидит в сотовых телефонах. Поэтому любое знакомство со стороны будет, наверное, действительно восприниматься как вторжение в личное пространство. Если говорить про личное пространство, то есть определенные расстояния, которые известны. Публичная дистанция 8 метров, интимная зона там 30-50 сантиметров и так дальше. Поэтому безопаснее для людей психологически, конечно же, знакомство заводить на расстоянии. Здесь же сразу оговоримся, что есть места, в которых, наверное, не следует рекомендовать знакомиться. Это места, которые имеют различные выходы не самой хорошей силы, различные патологические зоны в природе. Там, где электромагнитный фон. Также интересный момент касается курортных романов, курортных знакомств. Здесь тоже интересный момент. Вроде бы казалось, все хорошо, светло, люди чувствуют себя в состоянии отдыха, релаксации, но это может сыграть злую шутку. Почему? Потому что в этот момент человек старается воспринимать все с точки зрения отдыха и расслабления. А если посмотреть на цели знакомства, то, скорее всего, это не цели ради отдыха и веселья на всю жизнь. Скорее всего, это совместный труд, труд духовный, труд взаимный, а отдых не даст этих результатов. Поэтому, если вспомнить Высоцкого, когда он рекомендовал заводить друга в горах, вот, наверное, какие-то мероприятия на природе, в тех же в горах, различные походы вполне себе покажут человека в различных испытаниях. Ну а почему бы не смотреть это как на ролевую игру, когда 2-3 дня переходов или походов могут показать человека с разных сторон. все его и сильные, и слабые стороны. Да, это всего 3 дня, но их можно экстраполировать на всю свою жизнь и понять, как человек будет себя вести в различных условиях. Например, дождь пошел, непогода. Это все равно, что какие-то проблемы случились в семейной жизни. Как человек будет их воспринимать, как реагировать? Все это можно посмотреть и поизучать, поисследовать. Что касается интернета, то было бы правильнее рекомендовать завести некие анкеты, которые бы давали ответ на все те сокровенные вопросы, которые нужны. Мы с тобой говорили на предыдущих передачах, например, модель 6 уровней создания и сохранения семьи. Но пусть это слишком кажется громоздким, какую-то свою анкету. И в этом смысле можно обменяться анкетами вот этими и сравнить потом, насколько люди схожи между собой. В этом смысле это будет намного быстрее и эффективнее. Но мы должны понимать, что социальные сети — это не только благо, это большое количество мошенников, брачных аферистов, те, кто пытается познакомиться на раз-два, у кого нет в планах создать семью, ну или другие меркантильные соображения. Да, это действительно так. И ты вот сейчас говорил, и у меня сразу и вопросы рождаются, и картинки всплывают. Вот первый вопрос про горы все-таки. Не все во времена юности девушки, я беру женщин, девушек, не все являются поклонницами вот таких вот походов. Я вспоминаю себя в свои там 17-18 лет. Для меня даже поездка на дачу была каким-то героическим подвигом. Ну, потому что природа рассматривается, ну, не учили нас тому, что вот она дает на самом деле природа, что это наполнение энергии, это расслабление и так далее. Мы рассматриваем природу это как какой-то труд, когда у тебя есть во времена юности свободное время, это значит лучше поехать с друзьями пообщаться, лучше где-то на какую-то там тусовку сходить, да, на мероприятие. Но это вот такое прослойка молодых людей. Те, кто постарше, те, да, я согласна, они уже ближе к природе стараются идти. Так, еще вот, где бы ты посоветовал все-таки знакомиться? Можно ли познакомиться в кафе, в ресторане? Можно ли познакомиться в кино, ну, в каких-то общественных местах? Ну, я еще про природу 2 слова скажу. Если мы вспомним наше советское время, то огромное количество пионерских или спортивных лагерей были оборудованы именно на природе. Брать, например, Артек, другие известные на весь Союз лагеря. И как раз знакомство на фоне природы, на фоне активного спортивного отдыха, в виде различных игр, соревнований, ночных костров, вглядываясь в звезды. Все это давало достаточно мощные жизненные энергии, и там происходили как раз знакомства ребят. Возможно, это были... Стройотряды. Ну, все-таки стройотряд — это более взрослый момент, и они не всегда были именно связаны вот с разносторонним бытом людей. Здесь мы говорим о том, что именно разносторонний был организованный лад у ребят. И здесь как раз происходили первые знакомства, то, что называется первой влюбленностью. Заводили друзей, которые потом, может быть, оставались на всю жизнь. Что касается кафе, ресторанов и прочих общественных мест, то здесь, конечно, современность берет свое. Почему бы нет, как альтернатива. Но надо иметь в виду, что, идя на такое свидание, в такие места, прежде всего следует уточнить, что это за место, где оно расположено, какая там атмосфера и что там происходило за последнее время. Потому что если это связано с криминальным миром, если это связано с тем, что были какие-то различные жалобы, например, на то, как готовится пища, в каких условиях. Ну и другие моменты, связанные, например, с вентиляцией, с климатом внутри, то это может превратиться в муку. и никакого свидания не получится. Если же все эти условия соблюдены, то, пожалуйста, можно встречаться, но надо иметь в виду, что количество людей, громкость музыки и прочее тоже могут быть отвлекающим фактом. Если же мы говорим про фильм, то надо смотреть тему и название фильмов, потому что одно дело пойти на фильм ужасов, другое дело на мелодраму или на какие-то детские мультфильмы. К этому надо готовиться, относиться серьезно, потому что фон, который есть в виде музыки, общественных настроений, людей, все это будет сказываться на отношения между мужчиной и женщиной, которые пришли на первое свидание. Но, естественно, эстетическое восприятие картины или вкусная еда здоровая позволяет более целостно построить разговор и прийти к тому, для чего пришли сюда мужчина и женщина. А кто должен проявить инициативу в знакомствах, на твой взгляд? Ты до этого сказал интересную фразу, что в чьих руках инициатива? Да. Вот если бы вопрос стоял, от кого должна исходить инициатива, то здесь можно было, конечно, рассмотреть это более многогранно, потому что инициатива – это то, что мы называем первый ход. Но мы же знаем, что человек – это многомерная сущность. И обычно под инициативой понимают движение в сторону противоположного пола и разговор. Но ведь если посмотреть на психику человека, то прежде чем это произойдет, инициатива проявляется в мыслях. Поэтому есть люди, которые в мыслях ставят себе задачу, как только увидели объект, который им интересен, так скажу, проявлять инициативу, то есть уже в мыслях есть программа действий. Есть те, которые как раз наоборот, считают, что в силу культуры, воспитания, традиции, они должны до последнего сопротивляться инициативе со своей стороны. Если мысли мы рассмотрели, следующий этап идет чувство. Здесь выигрывают женщины, потому что чувства, которые уходят от женщины к мужчине, они могут уже быть инициативой. И здесь получается, что те излучения, которые идут от женщины, улавливаются мужчиной неосознанно, и он проявляет вроде бы как первую инициативу, но уже на физическом уровне. То есть первый подойдет, первый заговорит. Но если смотреть опять же на человека как многомерное существо, то в этом смысле инициатива всегда у женщины. А вот то, что касается рук, действительно, психосоматика показывает, что руки – это то, что позволяет человеку брать, захватывать и удерживать. И здесь, естественно, что инициатива в руках именно мужчины. Мужчина берет на руки женщину и несет ее через мост, там, через лужу, грязь, но не наоборот. Женщина не должна брать мужчину, нести его на своих руках. Поэтому с точки зрения рук инициатива со стороны мужчины, с точки зрения чувств однозначно инициатива со стороны женщины в основном происходит. Ну а мысли – это уже культура, воспитание, традиции и мировоззрение, которое есть у человека. Но скажем, что нету ничего предосудительного, если инициатива исходит от женщины. Хотя иногда считалось, что это должно быть наоборот. Да, существуют некие условности в обществе, несомненно. Существует много разных тренингов, практик, где психологи говорят о том, что вот как раз вот это некая такая зашифрованная инициатива, исходящая от женщины. Урони перчатку, урони, пройди мимо, урони перчатку, заговори, спроси, куда пройти, улыбнись. То есть вот это практикуется среди психологов, и женщины об этом знают, но не все вот решаются так. Потому что здесь, на мой взгляд, играет еще и на то, насколько самооценка у женщины или мужчины в этот момент развита. Потому что смотрят на объект, который понравился, вот случайный объект, и очень многие же могут сказать себе: «Ой, вот она такая, а я такой». И вот этой одной мыслью раз, и, возможно, вот судьба, случай проходят мимо. Бывает и такое, что иногда инициатива, она превышает какую-то меру. То есть становится чрезмерно навязчивой. Это тоже такой сигнал нездоровых отношений. Потому что изначально мы же должны понимать, люди не идеальны. И многие ищут себе пару, хотят построить целостные семейные отношения, не исходя из состояния счастья, в котором они пребывают, и ищут именно таких же. А иногда это происходит из состояния страха. Страх, что уже не найду, страх, что не найду именно такого человека, с которым мне будет в достатке и в ладу жить всю семейную жизнь. Страх, что не примут, страх, что высмеют, не оценят. И тогда получается, что страх провоцирует обычные реакции, которые известны психологии. Либо это может быть агрессия, либо ступор, либо избегание, бегства. И тогда действительно вот это может перерасти в какие-то чрезмерные психологические травмы. Тогда в этом смысле не получится нормальных отношений. Ведь если человек, который излучает страх, подходит другому, то этот страх и другим человеком улавливается. И здесь часто возникают такие отношения, как пара, жертва и садист или тиран. Если подходить со стороны жертвы, то эти излучения хорошо регистрирует тиран, садист, ну и проявляет это во всей своей красе. То есть начинает издеваться или использовать это в меркантильных своих соображениях. Если брать знакомство в интернете, то здесь, как ты говоришь, хорошо вот задавать вопросы, но не все любят переписываться долго. Встречаются такие случаи, что мужчина говорит, что я, мальчик, переписываться, пойдем, увидимся и все, узнаем друг о друге. Вот в таком случае, как выбирать партнера для свидания? Есть какие-то критерии, согласиться или не соглашаться? Здесь надо прояснить позицию друг друга, то есть почему необходимо встречаться. Если вопрос в том, что картинка, которая в интернете может обманывать, и мужчины любят глазами и хотят посмотреть, что на самом деле за этой картинкой красивой, которая в фотошопе сделана, достаточно пообщаться по видеоконференц-связи. Для этого есть различные площадки и сайты, которые позволяют увидеть друг друга, не тратя время. Если же вопрос в чем-то другом, то есть почему мужчина хочет встретиться на первом свидании. Может быть, он хочет показать свою воспитанность, галантность. Может, он хочет показать, что он материально обеспечен, в достатке. И понятно, что об этом много не расскажешь. Один раз показал машину дорогую, показал какие-то вещи модные, брендовые. И на это, как он считает, женщина может, например, то, что называется, среагировать правильно для него. Поэтому здесь все должно быть в доверии. Если с самого начала разговор не идет, если кто-то из двоих начинает настаивать на чем-то одном, не выясняя позицию другого, то тогда, наверное, нет смысла ждать от встреч каких-то дивидендов. Потому что в любом случае эти споры, эти противоречия, они будут проявляться на всех уровнях взаимоотношений. Хорошо. И вот договорились и познакомились, и свидание должно состояться. Нужно ли стараться понравиться на первом свидании? Обычно же, как да, вот собираешься, первое свидание, это кажется, что все, это вот решающее событие. Именно вот оно ключевое. Вкладывают сюда как лучшие вещи, лучшие детали, как ты сказал, уже машины, брендовые вещи и так далее. Вот нужно ли производить впечатление на своего партнера именно на первом свидании? Свидание будет приурочено наверняка к каким-то дням либо датам. Здесь особо хочется подчеркнуть, что человек находится в биоритмике. Самый простой момент, раз мы говорим про знакомство, то это, скорее всего, первая варна людей, потому что на вторую варну они на семью, народ еще не вышли. Поэтому мы говорим для обычных людей, особенно молодежь. И здесь необходимо использовать все-таки биоритмику, которая обусловлена первой варной. О чем речь? Есть лунные циклы. Самое простое – это если мы хотим привести в свою жизнь что-то новое, то необходимо знакомиться когда? На растущую луну. Нарастающую. Да, когда луна нарастает. Есть биоритмы дня и ночи. То есть, если люди решили познакомиться ночью, то они должны понимать, что идет сбой работы ритма. Не будем сейчас в химию и физиологию вдаваться. Тоже не самый лучший момент. Далее, то, что касается наилучших фаз в течение года. Так уж устроено, что три биоритма человека – это физический, чувственный и ум, разум – работают циклически. Поэтому день рождения – это не самый лучший вариант. И 6 месяцев после – тоже не самый лучший вариант, потому что три биоритма находятся в нижней фазе. Получается, человек находится в самых низких своих энергетических возможностях. Ну и представь теперь, если в таком состоянии знакомиться. Ну, во-первых, эту пониженную энергию почувствует другой человек. Во-вторых, представить, что у него не все хорошо, то это будет, наверное, какая-то беда. То, что известно в хрономедицине, то они говорят, лучший подъем энергии – это за 3 месяца до дня рождения. Поэтому нужно нашим ребятам, девчатам, которые хотят познакомиться, если уж говорить о планах и планировании, то намечать это на 9-й месяц после дня рождения, либо за 3 месяца до дня рождения, что одно и то же. Здесь, конечно, может быть такая любопытная история, когда, например, дни рождения в противофазе. То есть, например, за 3 месяца до дня рождения у второго человека в этот день свой день рождения. Тогда получается, что лучшая высокая фаза одного накладывается на самую низкую фазу другого. И получается, что один своими энергиями будет подпитывать другого. Вполне себе тоже может быть, но тогда оба они должны понимать и нести ответственность за это решение, если они будут дальше вместе, что каждый раз, когда наступает день рождения у одного, второй его из этой ямы вытягивает на своих энергиях, что тоже может быть хорошо для семьи. Поэтому, если мы с биоритмикой разобрались, то есть понимаем, какие дни использовать с точки зрения наилучших волн, лучших излучений, то дальше, конечно, вопрос о настройке тел. Вот то, что мы с тобой единение по-русски говорили, как настроить тела, ведь это то же самое. Единение для объединения. То есть надо, чтобы тело было здорово, чтобы биополе было чистым, защищенным, чтобы чувства были на высоких вибрациях и мысли были самые светлые. А если этого не будет, тогда чему же удивляться, если не получится разговор, если все зайдет в тупик. Что касается лучших нарядов и понравится. Мы так устроены, что мы стараемся быть хотя бы в своих глазах самыми лучшими, совершенными. Я сейчас исключаю случаи патологии жертвенности, когда человек настолько опускает свою самооценку, что и сам себя ненавидит. Я этот случай, конечно, убираю. Поэтому произвести лучшее впечатление здесь опять должна быть мера. Если в этом действии, в этом поведении есть страх, что если я сейчас не покажусь в лучшем виде, то меня проигнорируют, забудут, тогда страх, опять же, будет какие давать вибрации? Самые низкие. И тогда все это будет выглядеть нарочито и искусственно. И не заинтересует человека. Можно надеть самые дорогие часы, колье, но вызывающее поведение, чувство неуверенности или желание понравиться может перечеркнуть те наряды, те украшения, которые на самом деле в этом не виноваты нисколько. Поэтому, опять же, сонастройка тел, чтобы физическое яви тела, биополе человека, его чувства, мысли были в самых хороших диапазонах звучаний. И тогда, как камертон, люди настраиваются друг на друга и лучше друг друга понимают. Знаешь, я сейчас подумала о том, что иногда бывает так, собираешься, все, планируешь свидание, наряжаешься, все самое лучшее. Приходишь, а там опа, и не то, что ты ожидал увидеть. И ты-то нравишься, а тебе-то это вот и вроде как и не надо. Вот в таких случаях что делать? Ну, здесь будет сам человек решать, что делать. Но мы говорим о том, что кто-то один, там мужчина или женщина, готовились не лучшим образом, а с той стороны мы видим, что подготовки никакой не было, да? По принципу «не хочешь – не бери», да? Да-да-да. Ну что делать? Конечно, надо смотреть, разбираться. Возможно, первое впечатление обманчиво, и человек на самом деле готовился, но не обладает он таким достатком, или, например, он не имеет вкуса какого-то. Есть такое сейчас, когда мода перемешана? Ну, ничего страшного, надо не делать вывод сразу, а пообщаться с человеком и крайне вежливо, учтиво поинтересоваться, как он готовился к этому свиданию, что он для этого делал. Делал он для этого что-то сверх того, что он обычно делает в повседневной жизни? Или для него это просто шел мимо, заглянул? Если такое отношение, ну, делать уже вывод будет каждый после беседы. Вот очень многие говорят, я за естественность. То есть вот я вот такой вот настоящий, натуральный или натуральная, безо всего. Вот любите меня таким. Это я ответ. Предвижу такой ответ, что может быть. Ну, естественность тогда, если мы говорим про природную естественность, ну давайте тогда и будем голышом, да, и все, что естественно, то делать, творить все звуки, которые, естественно, нас ни в чем себя не сдерживать. Но это же не то, о чем мы говорим. Естественность, она заключается в том, что мы находимся в движении к совести. И наше, естественно, право жить, творить, любить, оно строится на праве совести, а не на праве делать все, что мы хотим. Это как раз уже вседозвольность, и это неестественно для человека. Хорошо. Итак, познакомились, понравились. Дальше что? Раньше люди дружили, встречались. Причем в традициях славянской культуры это должен был пройти минимум год, года два пара должна встречаться, ну, учитывая то, что они еще с детства знали друг друга. Сейчас в современном мире все стараются как-то быстренько начать жить сразу. Вот как ты считаешь, нужно ли дружить в наше время и как долго? Зависит от подготовленности самих людей, от их мировоззрения. Если они понимают конечную цель своего знакомства, если они понимают, что они хотят друг от друга, есть вопросы, как они будут вместе быт строить, что для них приемлемо с точки зрения здорового образа жизни, а что является табуированным, как они будут вместе зарабатывать, на что будут тратить, как свой быт организовывать, что касается дальнейшего развития, тех традиций, верований, которым они принадлежат. Если они знают, что такое род семьи, если они понимают, что происходит и как происходит объединение родов. И, наконец, если их цели понятны, прозрачны друг для друга, то ничто не мешает им начинать уже жить достаточно быстро. Потому что, на мой взгляд, время меняется и ускоряется. И то, что раньше требовало больших временных затрат, сейчас может проскочить намного быстрее. И в этом нет ничего страшного, предусудительного. Время меняется. Мы должны тоже соответствовать этим изменениям и не стараться отстоять те временные рамки, которые были до этого. Здорово. И подводя итог нашей передачи сегодня, я все-таки хотела бы задать тебе такой вопрос. Валерий, как ты считаешь, все-таки нужно проявлять инициативу в знакомствах или ждать случая, потому что, ну, у всех у нас есть своя судьба, у всех у нас на пути на жизненном обязательно встретится наш человек. И нужно ли как-то стараться опередить эти события или все-таки предоставить жизни идти своим чередом? Золотая середина. Потому что если человек будет в ожидании какого-то случая, а вопрос, как он поймет, что это именно тот случай. Ведь знакомств много. В транспорте, ты уже сказала, на каких-то площадках, конференциях. в учебных коллективах, даже на улице, даже соседи. Но как понять, что именно этот случай, который свел людей, именно тот, за который стоит держаться, который стоит более детально рассмотреть? То есть должны быть какие-то критерии. А это как раз вот и золотая середина. То есть когда у нас есть план, что да, мы готовы, мы желаем, у нас есть представление о том, с кем и как мы хотели бы строить свои семейные отношения, и тогда мы делаем запрос туда, чтобы в нужный момент, когда это случится, этот сигнал был нами услышан, распознан, и тогда мы можем переходить к инициативе уже в этом случае. Благодарю, Валерий. Я предлагаю продолжить нашу беседу по построению счастливых семейных отношений уже в следующей передаче. А сейчас я говорю вам, друзья, всего доброго. Обязательно увидимся. Благодарю тебя, Валерий. Друзья, а вам я говорю, до следующей встречи. Обязательно увидимся в программе «Пространство женщины». Я Елена Андреева, Валерий Гнездов. Всего до новых доброго. Встреч. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!